Но сейчас, я думаю, мы имеем дело именно с таким случаем. Сгинь, Филинчик, он мой. Помолчи. Видишь, мне не до тебя. Послушай, мой мальчик, я должен тебе кое в чем признаться. Понимаешь, из Амонии мне сам собой появился на свете. Это я его изобрел. «Это правда!» — гаркнул Замоним. «Это я могу тебе подтвердить!» Ему надлежало бы находиться в хранилище недоработанных патентов за металлической дверью с гидравлическим замком. «Но начну сначала!» «Брысь, Филинчик! Пошел вон!» Философский камень. Создание думающего элемента — заветная мечта любого изобретателя. В те времена, когда еще начал этим заниматься, изобретатели называли алхимиками. Найти думающий элемент означало открыть философский камень. Этот элемент, этот камень должен был освободить нас от скверны. Он должен был ответить нам на все вопросы. В чем смысл жизни? Как превратить ртуть в золото? Как стать бессмертным? Какова формула квадратуры круга, как сконструировать перпетуум мобили, где скрыт источник вечной молодости. Ответы на все эти вечные вопросы мы ждали получить от Замонима. «Но у вас ничего не вышло», — захотал Замоним. «Увы, это был мой промах. Могу только сказать, что я старался изо всех сил. Сначала я разыскал архи-Замоним, который... Солтеп Цан утопил в зыбучих песках у Бестрана. Для этого мне пришлось изобрести специальные песчаные штаны-вездеходы. С их помощью и при содействии думающего песка мне удалось своевременно обнаружить архи-Замоним. Только потом штаны-вездеходы вышли из строя, и... Да, ты знаешь эту историю. Маг-динозавр-спасатель в последнюю секунду вытащил его из песка. Ну, как же я помнил? Архи-Замоним, конечно, не был великим мыслителем, но все же несправедливо было топить его в зыбучем песке у Бестрана. Он мог думать, а это главное, над ним можно было работать. «Хорошая история, каждый раз слушаю с удовольствием», — захихикал Замоним. «Надо было только добавить правильные ингредиенты. Наверное, я не открою вам великую тайну, если скажу, что одной из составляющих являлась золотая пыль. Просто раньше была такая традиция повсюду добавлять золото, хотя оно вовсе не обладало алхимическим действием. Любая вещь от него приобретала блеск, ну и еще птичью слюну. Теперь мало кто знает, что это такое, а тогда, тогда это был чуть не главный элемент. Основные ингредиенты. Итак, я поставил перед собой задачу — повысить мыслительные способности архи-Замонима. Конечно, пришлось добавить и своего собственного серого вещества, потом еще концентрированный кофеин из кофе столетней выдержки и никотин из окурков фугар, расщепленные ртутные атомы, фруктозу, толченый мел, слизь улитки времени, которую можно собрать только на краях пространственных дыр, растертую в порошок скрипичную струну, муравьиную кислоту, каучук-арабику, витамин С, расплавленный янтарь, чеснок, тальк, натефтовский мох, глицерин, чистый спирт, саранчу и замороженный газ кладбищенских топи. И надо же было случиться, что вместе с последним ингредиентом мне случайно попался блуждающий огонек, этот кладбищенский светлячок.